Девочка росла и становилась год от года краше, и все более походила на мать. Рыженькая, изумрудноглазая, и кожа, как лист самой дорогой и наибелейшей канцелярской бумаги. Отца распирала от гордости, когда она, играючи, с отличием окончила Кембридж и вернулась в родной Дублин дипломированным врачом. Правда, затем она к ужасу, к досаде и к восторгу отца совершила немыслимое. Отказалась от уютной и сытой жизни хирурга в Ирландии, чтобы самоотверженно лечить несчастных и обездоленных в неблагополучных и нищих странах мира, в захолустных больницах среди малярийных болот и нескончаемых войн. Именно там, на краю цивилизованного мира, она познакомилась с Майклом Берком. Он упал с неба. Буквально. Через 2 года после ее переезда в Либерию вертолет с известным фотографом на борту был сбит в нескольких милях от места, где работала Кейт. Обгорелого и полуневменяемого Берка нашел отряд повстанцев под началом типа, который называл себя полковник смерти. Не исключено, что именно его головорезы стрельнули по вертолету. У чудом выжившего Берка впоследствии хватило ума не углубляться в эту тему. Выпавший из покореженного вертолета лежал на болотистой опушке. Нога сломана, от одного уха только половинка. На ожогах кишели пчелы. По оценке чернокожего полковника, на голове которого во все стороны торчали короткие косички, Берг провалялся на той опушке не один день, спасая тем, что пил воду из лужи, когда приходил в сознание. «Смотрим остатки вертолета», — рассказывал позже полковник смерть, — «а на земле лежит белый мужчина. В грязи, сукровице и крови, облеплен насекомой дрянью, прям как Иов на гноище, только хуже. Подходим вплотную. Шевелится, бредит. Видим, доходит бедолага. Мы хотели из христианской жалости пристрелить, но тут он слегка очнулся и бубнит: «Америка, Америка, но это другое дело. Америка — страна свободы, и мы за свободу. Америка — страна богатая, а мы люди бедные. Пусть американцы знают, что и мы не без сердца». В надежде на добрый выкуп полковник с косицами его вояки забросили Берка в кузов пикапа вездехода с монтированным пулеметом 50-го калибра и привезли американца в больницу городка Поркпа, где ирландская докторша обычно творила чудеса. Поркпа — это просто 2 длинных ряда дощатых хибар возле немощенной дороги, но селение это было знаменито своей больницей. Желто-розовый домик под цинковой крышей, дюжина коек, закуток лаборатории и даже собственный хорошо оборудованный автомобиль скорой помощи. На десятки миль кругом единственное место, где можно было получить врачебную помощь. Поначалу Кейт приходилось работать в основном педиатром и акушеркой, проводить вакцинацию и медицинскую просветработу. Но когда война набрала полные обороты, приоритеты изменились. К моменту вертолетной катастрофы и появления Берка больница превратилась в работающий круглосуточный военный госпиталь. Нога Берка срослась довольно быстро. Ожоги 2-й и 3-й степени, меньше 10% всего тела, тоже поддались лечению. Антибиотики и заботливый уход сделали свое дело. Так что Берг провел в порк по целых 7 недель лишь потому, что не знал, куда ему деться. За 4 дня до падения вертолета столица пережила кровавые уличные бои. Туда возвращаться не имело никакого смысла. Жуткие разрушения. Порт закрыт, самолеты не летают, посольства эвакуированы и наглухо заколочены. Тамошняя современная больница сожжена и разграблена. Так что Берку имело смысл затаиться в Поркпа. Неизвестно, что ожидало его на дорогах в любую сторону. Однако и в желто-розовом домике под цинковой крышей жизнь была не сахар. Пациентов избыток, персонала мало, робкие давно разбежались, медикаменты приходилось экономить без надежды на скорое пополнение. А через месяц после того, как ей подкинули полуживого в Берка, Кейт осталась вообще с одной чернокожей медсестрой и 9 лежачими больными под защитой единственного в горе охранника. Этому пацану с автоматом и свирепой физиономией на вид было лет 12, а, скорее всего, тощий и заморенный он просто выглядел старше своего возраста. В таких обстоятельствах Берку не стоило залеживаться, надо было или быстро выздоравливать, или быстро умирать. Как только он немного окреп и начал вставать, он тут же подключился к больничным хлопотам и старался помочь по мере своих сил. Через несколько дней он же ловко справлялся с бинтами и орудовал на кухне. Его великим свершением была починка генератора. На этом жизненно важном для больницы агрегате все давно поставили крест. Если из генератора однажды повалил черный дым, пиши пропало. Но Берг вырос на отдаленной ферме, а там многое приходилось чинить своими руками и желательно без промедления. На заезжих мастеров ни денег, ни времени не напасешься. Поэтому он не согласился с приговором на основе черного дыма, тем более что генератор был старенький, Джон Дир, знакомый ему по Неллисфорду.